Планирование конкурса. Любой прием на работу должен проходить по плану. У вашей компании есть цели. Для реализации этих целей выделяются рабочие места. Когда есть незанятые рабочие места, пора проводить конкурс. Или конкурс проводится, когда рабочие места заняты не тем, кем надо. Часто возникает желание принять на работу подходящего человека, когда подворачивается удачная возможность. Но помните, нет свободного места – нет приема на работу. Приоритеты просты – человек для компании, а не компания для человека.